терапевту обратился 23-летний клерк по имени Сирил. Одной из главных его жалоб был понос. Однажды в группе он упомянул, что с трудом засыпает по вечерам. Он долго лежит, пересматривая свои решения и транзакции с другими работниками, выясняет, какие ошибки допустил, и подсчитывает набранные за день купоны вины, боли и гнева. Судя по его рассказу о своем детстве, все это делалось по сценарному предписанию, полученному от матери. Это позднее зажигание продолжалось час, а в особых случаях 2 или 3 часа, и только после этого Сирил мог уснуть. Терапевт и остальные члены группы дали Сирилу разрешение заканчивать день без позднего зажигания, сразу засыпать, не обращать внимания на приставание родителя. И бессонница прекратилась. Вскоре после этого, по так и оставшимся непонятными причинам, прекратился и понос, а еще 2 месяца спустя Сирил перестал посещать группу. Хотя и раннее, и позднее зажигание сами по себе могут оказать серьезное воздействие на людей с тяжелыми сценариями, в большинстве случаев их можно вытерпеть без заметных неприятностей. Но если позднее зажигание предыдущего события перекрывается ранним зажиганием последующего, это может быть опасным почти для каждого. Чаще всего это наблюдается в синдромах переработки. В сущности, так вообще можно определить переработку. Как бы ни была тяжела ноша, если работу можно выполнить без такого наложения, переработки умственной нет. Но если наложение возникло, человек переработал, сколь бы легким и незначительным ни было его дело. После вчерашних событий родитель пробуждает в нем чувство вины и сомнения. Ему не следовало делать это. Что о нем подумают? Почему он не поступил по-другому? И пока все это плещется в его голове, как выдохшееся пиво, ребенок тревожится о завтрашнем дне. Какие ошибки он допустит завтра? Что с ним могут сделать? Что он сам хотел бы сделать с ними? Эти неприятные мысли сталкиваются друг с другом, образуя неаппетитную угнетающую смесь. Вот пример. Пебл, бухгалтер, поздно заработался вечером, готовя годовой отчет. Числа не сходились, и, вернувшись домой, он долго лежал без сна, тревожась из-за этого. И когда, наконец, уснул, ему снились в тревожных снах и видениях эти числа. Утром, когда он проснулся, ничего не было решено, и позднее зажигание от вчерашней вечерней работы все еще оставалось с ним. Но теперь его начали тревожить мысли о том, что предстоит сегодня сделать на работе наряду с обычными обязанностями, и, разговаривая с семьей во время завтрака, Пебл испытал сильное воздействие раннего зажигания. А в глубине, под этими повседневными неприятностями, сохранялось позднее зажигание от ошибки, допущенной им в прошлогоднем отчете, за что его отругал босс. В животе уже было нехорошо от предчувствия того, что может произойти на ежегодном совещании в этот раз. И вот, стиснутый этим наложением раннего и позднего зажигания, он не имел ни времени, ни энергии, ни мотивации для своей личной жизни. Поэтому дома положение начало ухудшаться. А раздражительность, невнимательность и пессимизм Пебла не помогали его улучшить.